173, март, 13. Умение мыслью управить нуждается в воле, а воля в желании, желание в импульсе сердца. Так даже волею руководит сердце, а импульс порождается мыслью, так мысль управляет даже сердцем. Речь идет не о том, чтобы желание уничтожить, а о том, чтобы ими управлять с помощью мысли. Если ими не управить, управлять будут они. Рабом быть желаний – худший вид рабства, ибо бежать от него некуда. Узники бегут иногда из строгой тюрьмы, но куда бежать от себя самого? Освобождение в мысли. Желание заменится приказом чистой мысли. Именно чистой, очищенной от ссора и перегара земных вожделений, мысли свободной и светлой. Мысли, творящие светоносные формы из вещества стихийной материи. Светоносное мыслетворчество сердцем – радость Архата. Из сокровища своего сердца выносит он свет в мир, окутанный Майей покровом. Свет мыслью творится, равно как и тьма. «Да будет свет» – есть безмолвный приказ светоносного сердца носителя света, несущего спасение миру.